Апостол Павел в послании к Коринфянам рассказывает о том, как он был восхищен до третьего неба и говорит: только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что был восхищен в рай. И слышал я неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Дело в том, что апостол Павел был учеником Христовым, но это ученичество было не непосредственно. Когда Господь собирал первую общину учеников своих, апостол Павел с ними не было. Наоборот, апостол Павел в это время был идейным противником этого нового для Израиля движения. Был антагонистом, и когда уже после воскресения Христа, он даже был гонителем церкви. Поэтому он не слышал никогда непосредственно слов Христа Спасителя. В этом смысле у нас с вами есть большое преимущество. И вот сегодняшнее Евангелие повествует нам о том, что Господь говорил своим ученикам. И это действительно тоже, можно сказать, неизреченные слова, потому что до того, как Господь начал учить о Царстве Божьем, никогда никто на земле таких слов не произносил и произносить не мог. Потому что сейчас люди рассуждают, говоря о духовных ценностях, называем часто их таким нейтральным термином общечеловеческие ценности. И у многих людей, не знающих, может создаться такое впечатление, что вроде бы ценности как-то вырабатывались в человеке. На самом деле нет. Вся эта ценность непосредственно упала с неба, как снег на голову. И эти ценности, они были не только не приняты людьми, а все, кто пытался эти ценности донести до сознания людей, все они были беспощадно убиваемы. Совершенно беспощадно. В отдельных случаях, как с пророком Ильей, им не удалось его убить, потому что он живым был взят на небо. Если бы он остался на земле, он был бы убит. И мы знаем, что пророк Илья приберегаем до времени, когда придет Антихрист, он придет во плоти еще раз на землю, и он тоже, естественно, будет убит. Потому что и каждый человек должен вообще вратами смерти пройти. Это просто необходимость, потому что в основном грех воюет не только в душе, но и в теле нашем. И вот как следствие греха, собственно, неизбежно. Человек должен умереть. Когда умирает человек старый и больной, ну мы это воспринимаем как нечто естественное. Хотя если человек хороший и разумный, мы также о нем скорбим, как если бы он умер в зрелом возрасте. Вот. А когда умирает молодой или совсем маленький ребенок, мы как-то больше скорбим, потому что нарушается естественный порядок вещей. Но на самом деле каждый человек, не зависит от того, как он жил, он должен пройти вратами смерти. И вот это время, когда человеку нужно закончить свой земной путь, это Господь сам либо избирает, либо попускает. Вот. Но это есть некая неизбежность. И, конечно, часто бывают люди или какие-то несчастные случаи причиной смерти непосредственно. Но на самом деле изначально смерть. Это есть следствие греха. Поэтому в этом смысле Господь Иисус Христос, в силу того, что в нем не было никакого греха, он был, конечно, как и Адам, человек бессмертный. И вот современные даже ученые изучают человека, говорят, что вот, ну, в принципе, человек мог бы жить там 800 лет по тому потенциалу, что в нем заложено. Даже, говорят, мозги свои использует человек там на 5%, даже очень умные люди. А остальное все таким невостребованным грузом лежит. А такое ограничение небольшое, в общем, такая полноценная, сознательная, взрослая жизнь человека, ну, обычно 20 лет. Даже у всех других животных это бывает совсем по-другому. У нас теперь, ну, практически детство занимает 30 лет. А уже там 50 лет уже на работу, да, он трудно устроится. Вот теперь, собственно, как-то и жизнь так бывает складывается. Это действительно, а так человек, конечно, создан для вечности, совершенно очевидно. Поэтому мы никак не можем со смертью примириться, и не надо с ней примиряться. Смерть – это есть безобразие, это есть безобразное следствие греха. Потому что источник жизни – Бог. А человек в результате греха от Бога удалился, и естественно, производно. Потому что удаление от Бога – это несовместимо с жизнью. Вот есть такое понятие. Получил ранение, несовместимое с жизнью. Понимаете, вот некоторое время, час, два, три, может быть, два дня, человек проживет, потом умирает. Потому что, ну, такая рана нанесена, что несовместимо с жизнью. Вот грех как раз с нами произвел вот такие действия. Поэтому все умирают. И праведники, и грешники, и хорошие, и дурные. И воспитанные, и невоспитанные. И все абсолютно этими вратами. Вот упавшие с неба нам, пришедшие к нам слова Господь. И в то время, и сейчас, я думаю, и, хотя сейчас в храм мы собрались вроде бы как и христиане, и кто-то из нас действительно старается по-христиански. В основном, мы вчера об этом говорили, такого реального старания среди нас не наблюдается. Поэтому многие из нас эти слова даже знают, может быть, близко к тексту. Но очень мало из нас людей, которые действительно эти слова принимают. Поэтому христианство наше, оно такое абстрактно-декларативное, скорее, чем настоящее. И в силу вот этой нашей такой абстрактности, вот, подхода к жизни духовной, мы наблюдаем и то, что творится вокруг нас. Потому что дух времени, в котором мы живем, этот дух времени складывается из тех духов, которые поселились в сердцах людей. По совокупности. Потому что вот почему? Чем средние века там отличаются от 19 века? Люди-то та же кость, та же плоть. В каком-то смысле были некоторые успехи там научные, которые в чем-то облегчали жизнь и так далее. Вот медицина начала зарождаться, какие-то успехи в борьбе с болезнями. Но так в целом, ну только одежда, форма одежды меняется. А так все, климат быстро не меняется, все то же самое. Но что отличает? Отличает только какие мысли и какие чувства, и какие духовные устремления владеют людьми. И это отражается на всем. Вот. Что в сердце человека, что им движет? Желание кем-то стать, или желание приобрести много денег, или желание получать удовольствие, или желание что-то для кого-то сделать. Или желание что-то узнать, или послужить, или иметь. Вот эти желания, они отражаются на всем. И на его внешнем облике, так сказать, что за жар в его глазах. И как он строит свою семью, что для него важнее. И так даже он такой будет и работник, этот человек, и так далее. И вот от того, если взять народ целиком, вот что владеет людьми, то они и получают. Совершенно верно. Поэтому вот есть такая поговорка: каждая нация получает такого правителя, которого она заслуживает. Но это действительно так, потому что, как правило, не всегда, но необходимость признания народа, пусть даже и какого-то тирана, она необходима. Потому что на самом деле ни один самый волевой тиран, он не в состоянии управлять народом, если народ этого не захочет. Сколько не было милиции, сколько не было, так сказать, войск, если люди скажут: все, ты нам не нужен. И он будет по добру, по здорову убирать ноги. Потому что никак не совладаешь, это совершенно невозможно. Поэтому если кто-то даже тиран, даже пусть какой-то иноплеменник, как вот Ирод, царствовал в Иудее, он был идумеянин, он не был иудеем по происхождению. Но раз это попустили, значит, какая-то часть довольно сильная была с этим согласна, и так далее, и так далее. Это все действительно, на это всегда есть согласие. Независимо, там легитимно, нелегитимно, подняли руки, не подняли. Как говорил Сталин, не важно, как голосуют, а как важно, как подсчитывают. Это, так сказать, в этом все дело. И, конечно, вот тот дух времени, в котором мы с вами живем, это не какой-то там дядя виноват. Хотя он, конечно, тоже виноват. А каждый из нас тоже. Мы вносим в это свою лепту. А в чем это заключается? В том, что подлинное христианство, подлинный дух христианства в нас, это абсолютно невооруженным глазом заметно, он оскудел. Не знаю особенно, как там в Западной Европе, но предполагаю, что то же самое. То есть тот небольшой опыт, который у меня есть, он тоже об этом свидетельствует. Совершенно реально, что подлинный христианский дух, он уходит из сердец людей. Вот. А результатом этого является вот тот хаос, с попыткой организации, в котором люди живут. Вот, а чего это происходит? Опять же, потому что Отец Небесный послал в мир единородного Сына. С какой целью? Чтобы спасти мир. Ну, спасти и духовно, в первую очередь, потому что Господь принес царство не от мира сего, не какую-то новую концепцию государственности, какой-нибудь шестипарламентной системы, так сказать, управления, каких-то новых открытий, экономических законов. Нет, нет, нет. Совершенно по-другому. Господь построил церковь, чтобы любой человек поверил в то, что Иисус Христос есть воистину Сын Божий, а если так, то это истина в первой инстанции, то люди покорятся Его Слову. Они послушают, вот как апостол Павел, в силу того, что он, живя на земле, молодым еще человеком, не слышал слов Христа, то Господь ему оказал некую милость. Он был восхищен до третьего неба, и там услышал Слово Божие. Он даже говорит, такое у меня было состояние духа, что я не знаю, в теле я был или не в теле. Настолько это важно. И это перевернуло всю его жизнь. А мы к этим словам относимся спокойно. И они, к сожалению, нашу жизнь не переворачивают. А должны переворачивать. Вот этот переворот, если кто не знает, он называется покаяние. И пока мы его не совершили, этот переворот, действительно всей душой это слово принять, то все, в чем мы живем, вот эта адская ситуация, она будет не только продолжаться, но и наращиваться. Почему я так говорю? Неужели от нас, вот здесь сейчас у нас примерно 850 человек, неужели от нас это зависит? Да, представьте себе. 12 плюс 70 апостолов сумели настолько изменить мир, что мир теперь даже точку отсчета новой эры считает от Рождества Христова. Вынуждены все, там, и безбожники, и коммунисты, и там, кто угодно там, совершенно враждебные Христу люди, которые никоим образом с ним никак не связаны, они вынуждены это признавать, в этом участвовать, какие-то там программы создавать и так далее. Даже в этом. Не говоришь о том, что весь мир преобразился и из церкви, как им не прискорбно, этим деятелям культуры, как они себя называют. Это не прискорбно. Но все, что они изучают, или в той системе знаковой, в которой они живут, это все происходит из церкви. И никуда от этого не деться. Все. Вот вся культура, которую они называют цивилизацией, цивилизованной культурой, это все происходит из церкви. В каждом пункте, даже слово культура происходит от слова культ. Это тоже надо тоже понимать. Пусть это секуляризовалось, отошло, даже приняло какие-то формы, отрицающие культуру. И, в общем, действительно, так это все далеко бежит вперед, что постепенно абстрагировалось от того, чему сначала это служило. Вообще, как это вообще все возникало. Ну, представим себе, из Москвы удалим сейчас все церкви, просто снесем с лица земли. Ну и что, приедет хоть один турист? На что тут смотреть? На дворец съездов, что ли? Да таких 1,5 миллиона дворцов съездов по всему миру. Что? На что смотреть? На бассейны? На липы, в которых поела какая-то червоточина? Что тут смотреть? Если на что и смотреть, то только на то, на храм или то, что рядом с ним. А что еще? Ну, забыл, еще дом Пашкова. Ну вот и все. Итак, в любом государстве. В любом государстве. Самое красивое, что только есть, это совершенно очевидно. Это все происходит, это на глаз видно. Все происходит из церкви. И вот Господь создал церковь, и церковь продлила жизнь человечества. Уже мы считаем на 2000 лет. На что состояние духа, в котором жили люди в то языческое время, это было страшно. Это было страшно. Взять хотя бы вот императора Нерона, который был современник апостола Павла. Вот что было в его душе? Чем он забавлялся? Был очень талантливый человек. Когда он умирал, он сказал, какой актер умирает? Он забавлялся тем, чтобы наблюдать красивое зрелище, поджег Рим и любовался зарем. Христиан он повесил в своем саду, облил смолой и сделал из них живые факелы. И они корчились в муках. У них лопались глаза и слезала кожа. Он прогуливался в саду и читал стихи. Можем себе представить, вот насколько вот, даже Шамиль Басаев после этого покажется ну, кротким, воспитанным там, лондонским дэнди. По сравнению с тем, что творил император самого крупного могущественного государства. А можете себе представить, что творила Шушера поменьше? Поэтому что там удивляться, что Понтий Пилат совершенно невинного ни в чем человека приговорил к распятию на кресте. Из таких конъюнктурных соображений, что он говорит, если ты его не казнишь, ты не друг императору. Ну да, еще напишут донос, неприятность вообще это противно с этими евреями дело иметь, они вечно бунтуют, лучше мы с ним покончим. Но он, конечно, все постарался какой-то вид камильфо придать, руки умыл, дескать, я тут ни при чем, как ты ни при чем. Солдатики-то твои, твои, приказ твой, твой. Поэтому во всех церквях 2000 лет считают при Понтийском Пилате. Это имя навсегда вот этого конъюнктурщика и конформиста. Оно написано всегда и будет читаться. И каждый, кто приходит ко Христу, он всегда будет помнить, кто отдал этот приказ. Как мы всегда будем помнить, что академик Сахаров подписал взрыв храмов в Сарове. Его подпись уже топором не вырубишь. Пусть он там великий, трижды там лауреат, там борец за что-то, но в Сарове его подпись стоит под приказами о взрыве храма. Какая была в этом необходимость? Не знаю. Кто там давил, потом, может быть, кто-то это выяснит. Но что подпись стоит, не вырубишь топором. Вот тебе и гуманизм, вот тебе и культура, вот тебе и совесть человечества. Храмики взорвали? Взорвали. Твоя подпись стоит? Все. Вот так вот и во веки веков. И если дети есть, дети будут знать, и внуки, и правнуки, и навсегда это будет припечатано. Пусть, конечно, масштаб деятельности не такой, но по сути это абсолютно идентично. Что распять Христа, что убить невинного младенца, что взорвать храм, который реально никому не мешает и является действительно красотой. Что значит взорвать красоту? Если красота спасет мир, что это значит? Это значит, что происходит в сердце, в уме человека. Что может его заставить это сделать? И вот в такой страшный мир пришел Христос. И что он этому миру стал говорить? И вот эти неизреченные слова, вот послушаем еще раз. Не все слова, а только одну только часть. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вам, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, ударившим тебя по щеке, подставь и другую, отнимающую у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите враги ваши и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Вышнего, ибо Он благ и неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как Отец ваш милосерд. Какой из людей может до этого додуматься? Что вот спасение в этом. Когда у тебя пальто снимают, ты не противься, чтобы и рубашку у тебя взять. Другой скажет, ну хорошо, так нас тогда разденут, и мы будем тогда ходить голые, мы замерзнем и умрем. Как же, если меня будут бить, а я не буду защищаться, так тогда нас уничтожат. Оказывается, ничего подобного. Когда сохранялась известная часть людей, которые жили таким образом, тогда государство наше расширялось от Польши до Аляски. А когда, наоборот, мы очень стали и вооруженные, и как-то сверхдержавы, то государство только сокращается, и еще немножко осталось, когда развалится совсем. Совсем немножко. Может быть, мы и свидетелями будем этого. Не дай Бог. Но это зависит от того, сколько людей в стране живут по-христиански. А что же, то есть, а все вот эти рассуждения и пророчества, они не учитывают самый главный фактор. Фактор Бога. Фактор Бога. Вот это людьми совершенно не учитывается. Люди надеются на ракеты, на танки, на деньги, на кулаки, на что угодно. А вот Бога совершенно не учитывается. Что если человек верует в Бога и надежду всю полагает на Бога, то Бог человек никогда не посрамит. Господь найдет способ управить этот мир. Почему? Да потому что этот мир весь существует. Не сам по себе, не для того, чтобы люди вот просто жили долго, менялись поколения, там плодились, размножались, и все. Нет. После вот этого страшного разрыва, который мы называем смертью, душа разрывается с телом, Господь хочет всех нас взять к себе. У нас, у каждого своя может быть своя какая-то цель в жизни. Может быть маленькая, большая, может быть даже духовная цель. Но у Бога-то цель одна. Он про каждого человека, который родился на земле, знает, что человек умрет. Независимо от того, лауреат он государственной или Нобелевской премии, или же он бомж. Все эти люди умрут. И душа каждого из этих людей пойдет к нему. Господь хочет, чтобы результатом нашей жизни, каждого родившегося на земле человека, независимо от цвета кожи и языка, на котором он говорит, чтобы этот человек имел духовную возможность навсегда быть соединенным с Богом. Поэтому все, что происходит на земле, это есть только повод, который может нас привести в духовную, небесную, вечную жизнь, либо не привести. Вот, с точки зрения Бога. Потому что будут ли все голодны, или наоборот все сыты, будут ли все больны, или все наоборот здоровы, передеремся ли мы окончательно, или наоборот создадим единое антихристово государство, так сказать, на 3,5 года. Это совершенно не принципиально. Принципиально, какими мы умрем, с каким сокровищем сердечным мы покинем этот мир, в котором мы странники. Мы здесь люди временные, все очень быстро проходит. Вот вчера ездили на кладбище, панихиду служили, может кто помнит, Дима Силаев, которого повесили на чердаке собственного дома эти люди. Бандиты, маленького мальчика. Сейчас бы было уже 24 года. Вот 10 лет пролетело. Ну, папа чуть посидел, мама практически такая же. Вот 10 лет уже просто промелькнуло, совершенно как миг. И так еще 10 лет, еще 10 лет, а потом и нас на кладбище понесут. Жить по-христиански. Господь от нас этого хочет. Это очень трудно. В древнем Патерике описано, пришли молодые монахи к известному старцу. Это было в пустыне. А у старца, как он был престарелый человек, было два послушника. И стали у него спрашивать о том, как спасти душу. Что такое есть настоящее христианство. Это вообще всех так людей довольно часто интересует. Но он говорит, что ну это же очень просто. Когда тебя ударят в правую, подставь другую. А эти молодые говорят, мы так еще пока не можем. Ну, говорит, тогда другую не подставляет, но просто когда тебя ударят в правую, ну хотя бы не сердись на него, не гневайся, когда тебя ударят. Нет, пожалуй, мы и это не можем. Хорошо. Тогда давайте так. Когда вас ударят в правую, вы не давайте сдачи. Они подумали, некоторое время говорят, нет, мы и этого не можем. Тогда он обращается к своим келейникам, говорит, дайте им есть, потому что они больны. Потому что они больны. Они не могут этого совершить. То, что просит от них Господь. Они не могут еще жить по-христиански. Действительно, их только кормить можно, ну как больной человек. С него работу не спрашивают. Ну, только что он сегодня кушал, да какой у него был стул. Все. Больше как, ничего. Лежит, и ладно, поел, ну слава Богу. Дай Бог доброго здоровья. Что-то совершить по-христиански. Как Господь это просит. Потому именно перед Богом. Не для того, чтобы в этой жизни что-то изменилось, а именно перед Богом. Почему? Потому что когда человек совершает христианский поступок, нечто меняется на небесах. Благодать Божия исходит оттуда и поселяется в нашем сердце. И существует обратный процесс. Если на земле много благодатных людей, то меняется и мир. Вот в 19 веке было немного благодатных людей. Но были вот Оптина пустынь, например. Там жили настоящие благодатные люди. Сейчас они, естественно, причислены к лику святых. Что они были святые люди. Они вот, их только одна жизнь поменяла очень много. Туда и Гоголь приезжал, там и Киреевский, и даже Лев Николаевич Толстой. И так далее, и так далее. И они только своей жизнью, хотя и беседовали с ним, очень много меняли. Человек приедет и изменится. Почему? Потому что та благодать, которая в них действовала и на них. Пусть не в полной мере, как со Львом Николаевичем, бедняжка совсем запутался на старости лет. А вот с Николаем Васильевичем Гоголем, это, можно сказать, и это тоже на него подействовало. Не только общение с отцом Матфеем, с духовником. Вот, что совершенно человек по-другому стал думать, мыслить, чувствовать и умер по-христиански. Это же очень важно. Чтобы умереть по-христиански, нужно хотя бы в общих чертах представлять, в чем состоит христианская жизнь. Нужно хотя бы попробовать, что такое исполнять заповедь. Потому что если кто из нас реально попробует, он войдет во вкус обязательно. Потому что каждое исполнение заповеди, оно несет в себе пришествие к нам благодати Святого. Потому что на самом деле ни одну заповедь Божию без помощи самого Бога нельзя совершить. Поэтому только так можно и ощутить благодать. И вот не какие-то там ценности, которые существуют как некие лозунги там, лживые, свобода, равенство, братство, счастье, вот, и как и прочее, ахинеи. А реальный ответ нашего сердца на слова Христова. Чтобы в нас действительно запечатлелось это. От слова впечаталось. Вот как на Сергуч ставится печать и получается точно такой же отец. Так вот, эти слова должны так запечатлеться, чтобы наша жизнь изменилось в зависимости от этого. Поэтому надо всю как-то жизнь свою рассматривать именно таким образом. И вот насколько нам каждому из нас это удастся, вот только настолько мы будем и христианами. Настолько мы будем учениками Христовыми, настолько в нас и будет подлинная духовная жизнь. Если же это не случится, ну что ж, тоже неплохо. Как много раз приходилось говорить, ходить в церковь по воскресеньям. Я абсолютно точно это утверждаю. Это лучшее времяпрепровождение воскресного утра. Вот лучше не придумать. Пусть кто скажет, и мы вообще сравним и посмотрим. Вот куда с утра пойти? В храм или там куда-нибудь? Ну, может, кто имеет опыт хождения в храм, да, говорит, в храм лучше. Это вообще-то как-то, ну, по всем каким-то таким вот внутренним оценкам это лучше. Да. Но все-таки хотелось бы, чтобы был бы и какой-то результат. Не чисто умственный такой, абстрактный, согласен. Да, все тут неплохо. Так вот некоторые люди ну, формально признают, что да, классическая музыка это вроде так неплохо. Ну и что? Если человек, так сказать, никогда ее не слушает, этим никак не занимается и вообще вне сферы его интереса, тогда что толку, что она есть, что ее нет? Самое страшное, что с нами может произойти, это жить так, как будто вообще никакого Христа нет. Потому что вот какая-то часть моей деятельности, она, например, всем посвящает тому, что мне приходится убеждать людей в том, что вот то, что они делают, это совершенно не по-христиански. И они никак не могут это понять. Более того, некоторые, и даже большинство, спорят просто. Ну а как же? А в силу чего? В силу того, что вот не авторитет. А ведь авторитет должен быть неформальный. Вот я начальник, ты должен слушаться. Нет, должно принято именно сердце. Вот эти глаголы неизреченные, которые вот, часть из которых мы сейчас слушаем, это вообще в нас как-то отзывается? Или мы к этому мертвы? Кто-то скажет, отзывается. А кто-то скажет, нет, батюшка, если честно, вообще-то мертв. Что, безнадежно? Нет. Не безнадежно. Можно просто обратиться к Богу и сказать, Господи, я мертв, ты мне оживи. Вот дай мне такое сердце мягкое, чтобы я эти слова для меня действительно прозвучали, чтобы они мне жизнь изменили. Потому что все от Бога. Господь даже каменное сердце может оживить и умягчить. Вот об этом мы должны Бога и просить. Если мы хотим, чтобы наша жизнь в духовном смысле для каждого из нас там, не для Родины, не для партии, не для семьи, не для науки, не для искусства. Это все имеет определенную важность, безусловно, но не столь важность, как наша собственная душа. Потому что за душу каждого из нас Господь пролил кровь. Можете себе представить? Пришел на землю, чтобы пролить кровь, чтобы спасти каждого из нас. И вот он нас всех собрал. Никто не сказал, я вот сам пришел, я вот интересуюсь, я. Нет. Господь сам ведет, посылая в нужный момент нужных людей, какие-то там обстоятельства и так далее, и так далее. Каждого Господь привел сам. Мы даже сюда пришли не своим путем, не своим произволением, только с его помощью. Вот, если мы это усвоим, то наша жизнь изменится. Не технически. Кто болел, может быть и выздоровеет, а может получит облегчение, а может и вообще быстро умрет. Но не это важно. А важно как и с чем. И что в своем сердце понесет на небеса. Вот помоги нам, Господи, это осознать. И что возможно, за тот остаток времени, сколько дал нам Господь, исправить. Аминь.